А у вас есть основания сомневаться? Сейчас почту, к сожалению, доставляют не из местного почтового отделения в самой деревне, а из другого пункта, Маркет Кейнса, так что шоферу приходится ездить по множеству адресов и доставлять уйму всякой всячины. Ему кажется, что в коттедже миссис Ланскене он оставил только письма, что никакой посылки не было. Но наверняка утверждать этого не может. Парень этот, к тому же, влип сейчас в какую-то историю с девушкой и не в состоянии думать ни о чем другом. Крайне ненадежный свидетель. Если он действительно доставил пакет, странно, что его обнаружили только после ухода этого, как его, мистера Гатри. Ах да, мистер Гатри. Инспектор Мортон улыбнулся. Да, мсье Пуаро, мы навели справки о нем. В конце концов, не так уж трудно заявиться в коттедж с правдоподобной историей насчет старой дружбы с миссис Ланскене. Ее племянница не могла знать, так это или нет. Ему было бы нетрудно подбросить пакетик. Имитировать доставку по почте тоже несложно. Немного сажи на палец, чуточку размазать. Вот вам и почтовый штамп погашения на марке. Он помолчал и добавил. Есть и другие варианты. Мистер Джордж Кроссфилд побывал в наших местах, но, правда, только на следующий день после инцидента с мисс Джилкрист. Говорит, что хотел присутствовать на похоронах, но опоздал из-за аварии с мотором в пути. Вы знаете что-нибудь о нем, мсье Пуаро? Ну, кое-что. Но мне хотелось бы знать побольше. Вот как? Выходит, завещание покойного мистера Эбернетти представляет интерес для целой компании. Надеюсь, нам не придется гоняться за каждым, кто в нее входит. Я собрал кое-какие сведения. Они в вашем распоряжении. Конечно, формально у меня нет права задавать этим людям вопросы. Да это было бы и неразумно. Я и сам не намерен спешить. Не хотелось бы спугнуть добычу преждевременно. Но уж когда наступит подходящий момент, вспугнуть ее надо будет хорошо. Весьма здравые рассуждения. Итак, для вас, друг мой, обычная процедура с использованием всех каналов, имеющихся в вашем распоряжении. Для меня же... Да, мсье Пуаро. Что касается меня, я отправляюсь на север. Как я вам уже говорил, меня прежде всего интересуют люди. Да-да, небольшой предварительный камуфляж, и я отбываю. Я намереваюсь, — добавил Эркюль Пуаро, — присмотреть в сельской местности дом для иностранных беженцев. Я представляю ЮНАРКО. Что такое ЮНАРКО? Центр ООН по оказанию помощи беженцам. Звучит неплохо, как вы считаете? Инспектор Мортон лишь широко улыбнулся в ответ. Глава 14. Эркюль Пуаро вежливо поблагодарил Джанет, хмурую и неразговорчивую. Большое вам спасибо. Вы были очень добры. Джанет, по-прежнему с кислой миной на лице, вышла из комнаты. Эти иностранцы с их нахальными вопросами. Говорят, этот тип — специалист по скрытым болезням сердца, вроде той, от которой скончался мистер Эбернетти. Хозяин действительно умер так внезапно, и доктор был этим удивлен. Но какое до этого дело иностранному врачу? Нечего ему здесь вынюхивать. Легко, миссис Лео, говорить, пожалуйста, ответьте мсье Понталье на его вопрос. У него есть причина спрашивать. Вопросы, вечные вопросы. Иногда на целых листах. А какое, собственно говоря, правительству или еще кому-нибудь дело до личной жизни человека? Во время этой переписи у нее спрашивали, сколько ей лет. Так она им и скажет. Как же? Она убавила себе 5 лет. И что с того? Если женщина чувствует себя только на 54 года, она и говорит, что ей столько. Правда, этот псе Понталье не интересовался ее возрастом. Какая-никакая совесть у него, видно, есть. Расспрашивал только, какие лекарства принимал покойный хозяин, да где они хранились, и все прочее в этом духе. Еще спросил, не осталось ли в доме чего-нибудь из лекарств. Натурально все это выкинули. «Сердечная недостаточность», — сказал он, и еще какое-то длинное слово. «Доктора! Вечно они выдумывают что-то новое, а болезни-то остаются прежними. Прострел, скажем, он и есть прострел, как ты его ни назови». Тем временем самозванный врач, вздохнув, отправился вниз на поиски Лэнскомба. Из Джанет он выжил немного. Да, впрочем, ни на что особенно и не рассчитывал. Он лишь хотел сравнить сведения, словно клещами, вытянутые им из Джанет, с полученными от Эллен Эбернетти. Та, в свою очередь, получила их из того же источника с той лишь разницей, что Джанет разговаривала с ней гораздо охотнее, признавая полное право миссис Лео задавать любые вопросы. «Да», — решил Пуаро, — «на информацию, добытую для него Эллен, можно положиться». В сущности, он так и сделал. Но в силу характера и укоренившейся привычки Пуаро никому не верил на слово. Так или иначе, данных было не густо. Они сводились к тому, что Ричарду Эбернетти были прописаны витамины в капсулах. Хранились они в большом флаконе, который к моменту смерти был почти пуст. Кто угодно мог, вооружившись шприцем, подмешать что-нибудь в одну или несколько капсул и расположить их во флаконе так, чтобы Эбернетти проглотил отравленную, скажем, спустя лишь несколько недель после того, как злоумышленник покинет дом. С другой стороны, кто-нибудь вполне мог незаметно проскользнуть в дом за день до смерти его владельца, начинить смертоносным ядом одну из капсул или, что еще вероятнее, подменить безобидную таблетку снотворного в пузырьке, стоявшем на столике около кровати. И, наконец, вполне можно было добавить яд просто в еду или питье. Пуаро проделал несколько экспериментов. Парадную дверь держали на замке, но боковую, выходящую в сад, запирали только вечером. Примерно в четверть второго дня, когда садовники ушли на ленч, а прислуга обедала, Пуаро вошел в ворота усадьбы, проник через боковую дверь в дом, поднялся по лестнице и добрался до комнаты Ричарда Эбернетти, не встретив ни души. Несколько видоизменив условия опыта, он затем спустился вниз и проскользнул в кладовку при кухне. Оттуда до него доносились голоса, но его никто не заметил.